Глава 15. Ты ведьма? При помощи Алисы и бабушки я с трудом разделся, смыл с себя грязь, насколько это возможно сделать в тазике, и отправился на кровать. Сил у меня больше не оставалось, боялся рассыпаться на атомы. Старушка, осмотрев мою спину и вытащив из нее несколько осколков разбитого зеркала, сказала: «Ничего страшного, небольшие порезы, ссадины, синяк приличный останется, поболит и перестанет». У меня такое чувство, что гематомы по всему телу. Пристав с кровати на локтях, простонал я. «Так оно и есть, як ты хотел», — иронично ответила бабушка. «С упырем схватка — это тебе не курицу поймать. Хотя...» «Ты и этого в детстве не мог нормально сделать», — засмеялась она. Алиса прислонила к моим царапинам ватку, пропитанную спиртом. Я невольно зашипел. «Терпи, ничего страшного», — дуя, нежно сказала она. «Ба!» — оторвал я голову от подушки. «Ты еще не объяснила, что это за чудо с твоим воскрешением?» Бабушка прибавила огня на керосинке и в тусклой комнате немного посветлела. «Просто я не умирала. Бывает такое. Не знаю, як объяснить. Что-то вроде глубокого-глубокого сна. Глаза при этом остаются открытые. Вот если бы ты додумался зеркальце к губам мне поднести, то заметил, что оно потеет, а значит, я еще жива». «На шабаш, что ли, летала?» — подумалось мне. «Предупреждать надо», — строго буркнул я, «а то закопал бы тебя где-нибудь ненароком». «Не закопал же! Лучше вы, голубчики мои, рассказывайте, где были, что стряслось, усё в подробностях». Я изложил бабушке историю, начиная с того пресловутого письма, которое было отправлено мне в Москву тетей Верой, заканчивая недавней потасовкой с покойным дедом. Старушка слушала молча, не перебивая, внимательно смотря куда-то в темную даль через окно. Когда закончил историю, она, тяжело вздохнув, постаралась все объяснить. «Никогда я ведьмой не была. Дед твой, да, колдун был страшный, сильный. А я просто замуж вышла за него, полюбила, еще по молодости, и смирилась его темной стороной. Конечно, за время проживания с мужем я многому у него научилась. Знаю и заклинания, и заговоры, и отвары разные варить умею. Много чего, очень. Но настоящей ведьмой так и не стала. Для этого либо силу у умирающей колдуньи нужно принять, либо самой ведьмой родиться. Поэтому я лишь помощница колдуна». Подобное я недавно слышал от бабки Верки. Возникло мимолетное дежавю. «Так, а разве нельзя как-нибудь душу продать в обмен на силу колдовскую?» С неподдельным интересом поинтересовалась Алиса, отчего я вновь забеспокоился. «Кому?» — усмехнулась бабушка. «Ну, дьяволу». «Ах! Вот делать ему больше нечего, чем наши души грешные скупать. Там в аду своих хватает, еще и поделиться с кем хошь может». «Алис», — вмешался я, — «ты лучше шею помассируй, хватит меня спиртом мазать. Да и бабушку не перебивай, пусть продолжает вещать. Интересно». «Вот, а Верка всю жизнь мне завидовала», — бабушка по-девичьей поджала губы. «А еще с молодости. Она что-то там пыталась сделать, замуж за твоего деда хотела, а он меня выбрал. Поэтому я сразу насторожилась, когда мой брат, ну, деда Петя, из могилы вышел. Он-то не был ни колдуном, ни отлучником церкви. При жизни его упырь не кусал, с чего бы ему мертвым по ночам шляться. А здесь и вы приехали, и неожиданно так. Тогда-то я все поняла. Верка воду мутит». «Почему ты сразу не сказала?» — растерялся я. «Ты бы не поверил. И до конца я все равно уверена не была. Кто ж знал, что у нее, у подлюки, есть какая-то выписка оттуда, чтоб мертвецы ее не трогали. С этим тоже странности. Сделать из обычного покойника упыря — это очень сложный ритуал. Он под силу только сильному и очень опытному колдуну. Отчего Петька стал таким? Верка при всем желании не смогла бы его так просто вызвать. Видать, за братцем все-таки водились грешки, о которых я ничего не знаю. Другого объяснения не нахожу. Про то, что и книга эта нужна, ты тоже в курсе была? Естественно. Не знала раньше только, откуда она про нее вынюхала. Но когда муж мой умер, Верка еще тады стала подходить с вопросами о ней. Усё выведать что-то хотела, выспросить, заполучить ее. Молодость ей захотела свернуть. Да разве ж это возможно? Действительно, мертвым из могилы вставать, значит, возможно, а молодость вернуть нет, с насмешкой отметил я. Может и можно, зевнула бабушка. Почитай книгу, узнаешь. Я ведь ни разу ее не читала, только хранила, и, ох, як я не хотела, чтобы ты добрался до нее. Почему? Спросила Алиса. А что в этом хорошего? С большой тоской в голосе произнесла старушка. «Если есть тьма, значит, есть свет. Если есть черт, есть и ангел. А наконец, если веришь в существование дьявола, то глупо отрицать существование Бога. А против Бога, известно, не попрешь. Потом от любой силы, власти, рассудок теряете. Вообще, это, Саш, твое дело. Читай, а хочешь, положи на место. Или вообще сожги. Она твоя по праву. Вот и распоряжайся ей, як знаешь. Если верить бабе Вере, при помощи этой книжки можно покончить с упырем, а, бабуль? Можно. Только пока ты научишься этому, сколько времени пройдет. Проще по-старому. Разрыл могилу, открыл гроб, у сердца кол вонзил, закрыл и зарыл. Тем более людей сейчас мало в наших краях. Можно и днем на кладбище смело копать. Так что действуй. Потом поезжайте домой со спокойной душой. Что ж, запозднились, а мы. Давайте отдыхать. Подожди. Взял я за руку бабушку, когда она выходила из комнаты. «Как быть с трупом бабы Веры?» «Не беспокойся, я с этим разберусь. Завтра к Спиридонычу схожу, это тот, у кого ты машину во дворе видел, с ним и порешим, он у курсе всех дел. Доброго спачива вам!» «Погоди!» — снова задержал ее, потянув за рукав. «Я не все еще тебе рассказал». «Что?» — насторожилась она. Когда я Алису выручать пошел, встретил душмана на дороге. «И?» Бабушка снова присела на стул. «Не знаю как, но я почувствовал от него угрозу. Кажется, он собаку хотел на меня натравить. Вовремя ворон деда прилетел. Петька его испугался сильно. Потом и меня заодно. Руки у него в бинтах были. Я прям чую, у него на запястьях укусы от упыря. И думаю, он добровольно его поил. Уверен в этом. Как думаешь?» «Мог он на сделку с мертвецом пойти? Такое возможно?» «Да», — мрачно ответила бабушка. «Такое редко, но бывает. Это очень плохо, если душман — союзник упыря. Даже не знаю, як бы он те пакости не наделал. Смотреть теперь в оба надо». «Если мертвяк пил кровь у этого душмана?» — спросила Алиса. «То он тоже станет упырем». «Твоя правда, деточка». Бабушка хлопнула тыльной стороной кулака себе по колену. «Вот Петька душман, подлюка, сволочь! Ничего, я тебе устрою, лягушками у туалет ходить будешь, гадина». «Успокойся, бабуль», — попросил я. «Усё хорошо, родные мои, вы отдыхайте, а я пойду». Старушка сделала загадочное, зловещее лицо. «Поколдую. Если утром меня не будет, не волнуйтесь, к обеду вернусь». «Помочь чем?» — предложил я. «Завтра посмотрим, какой с тебя сейчас помощник. отдыхай, выспись хорошо, день завтра трудный предстоит. Можно подумать, здесь были легкие. До рассвета оставалось в лучшем случае 2-3 часа, и я прекрасно понимал, что это время стоило бы потратить на глубокий сон, особенно ввиду последних тяжелых событий, как с психологической, так и физической стороны. Боль в спине и во всем теле заметно отступила. Мертвец, с большой вероятностью, сегодня нас не сумеет побеспокоить. Тем не менее, уснуть не получалось. Прежде у меня никогда не было такого состояния, и надеюсь, что больше оно не повторится. Казалось, все мои нервные окончания, каждый мускул в теле натянулись, как гитарная струна. Любые попытки немного расслабиться оказывались тщетными. Не помогал ни бабушкин отвар, ни продолжительный массаж, ни мысли, что скоро все закончится, и мы с супругой вернемся домой. «Тоже не можешь напряжение снять?» — поинтересовалась Алиса, почесав носиком о мою щеку. «Что-то не выходит. А ты чего?» «Глаза закрываю, сразу вижу. Пистолет, мутные глаза мертвеца, эту Верку на полу, волки, стаи собак и прочее, прочее». «Потерпи!» — крепко прижал ее к себе, и сразу приятная дрожь пробежала по спине. Вроде чуть напряжение спало. «Завтра вот покончу с выходцем из того света, с телом бабы Веры разберемся, с душманом, а дожди, я надеюсь, скоро закончатся. Земля немного подсохнет и в путь». «Да, ливни проблема еще та, хотя сейчас, кажется, перестал идти». Она высвободилась из моих объятий и, аккуратно отодвинув занавеску, посмотрела в окно. «Точно, перестал. С деревьев только стекает, и все». «Как ты увидела? Там же темно». «Женская интуиция». Алиска снова легла рядом, положив голову на мое плечо и слегка приобняв. «А если честно, просто звезды на небе можно рассмотреть. Значит, погода ясная и тихо очень. Не слышишь? Ни грома, ни удара капли о крышу не слышно. Даже ветер стих». «Что я могу услышать? У меня в ушах, да и в голове такой ураган творится». «Хотя да, тихо. Я и не обратил внимания». «Оттого еще жутче, словно затишье перед боем». Последние слова жены до меня доносились туманно. Усталость брала верх. Я проваливался в пропасть сновидений. Мне тоже начали сниться противные сны. Глубокие лужи, глина с грязью, мертвая тетя Вера, истошный лай собак, которые окружали меня повсюду, просто немыслимо огромными стаями. Внезапно окно разбилось, и в нашу комнату влетела ревущая голова упыря, недавно мной же срезанная. Снова звон стекла. На этот раз мгновенно обе мертвые руки оказались в комнате и стали шарить по сторонам. Башка, валяющаяся где-то в темноте, стала выполнять роль наводчика и указывать своему телу, где именно лежим мы с женой. Оконная рама вылетела полностью, и безголовое туловище почти целиком залезло в комнату. Оно стало подбираться ближе, разливая кровь и гной с червями из раны по постели. Алиса крепко спала, я был в ужасе и не мог пошевелиться. Вскрикнуть не получалось. Оторванная голова смеялась. «Вот и конец тебе, внучок. Думал, так легко победить деда? Черта с два! Ни бог, ни дьявол, ни один из твоих черных союзников теперь тебе не поможет. Вы оба мои. Надо было соглашаться на союз со мной». Я вскочил, словно бешеный. В комнате резко посветлело, и я стал смотреть из стороны в сторону, пытаясь понять, куда подевалась эта жуткая башка. «Ты чего, с ума сошел?» — приподнялась в постели Алиса. «Голова!» — громко кричал я. «Где голова? Прячься!» «Саша, ты чего?» — испугалась она. «Успокойся, какая голова?» «Упыря! Он закинул ее в окно, чтобы указывать своему телу на нас!» Я указал пальцем на окно и осекся. Оно не было разбитым. «Фу, блин!» — выдохнул я. «Приснилось, значит. Так и правда, инфаркт схлопотать недолго». Я присел на край кровати и начал глубоко дышать. Складывалось впечатление, будто я не спал еще с минуту назад, а бегал утренний кросс, 10 км. «Что случилось?» — забарабанила старушка в дверь. «Да все хорошо, кошмар приснился». «Слава богу, я уж перепугалась. Выходите у кухню, раз не спите, я вас жду». Алиса прижалась ко мне сзади и стала гладить по плечам, пытаясь помочь прийти в себя. «Успокойся, все хорошо, скоро это кончится». «Боюсь, как бы дома такие сны не преследовали. Ты спать больше не хочешь?» «Нет», — отрицательно покачала она головой. Разбудил ты меня окончательно. Тогда одевайся и иди завтракать. Я минут через 10 присоединюсь. Мысли надо в порядок привести. С утра у меня возобновилась боль во всем теле. Причем ко всему еще добавилась и сильная головная. Наверняка простыл вчера из-за всех этих луж. В ушах звенело, все мысли разбросаны где-то по уголкам затуманенного сознания. Я очень плохо соображал. Чувствовал себя как то самое разбитое корыто. Конечно, сейчас бы завалиться снова спать, да на целые сутки. Тогда было бы совсем другое дело. Но отосплюсь после и, желательно, дома. Когда начал одеваться, то 2 или 3 раза чуть не упал. Голова кружилась, вокруг все плыло. Настолько мне стало нехорошо. Поэтому, зайдя на кухню, я постарался моментально сесть на стул, чтобы не показывать свое неважное состояние. «Выспался?» — с улыбкой поинтересовалась бабушка. «Конечно нет. Мне неделю надо отсыпаться». Я рукой отодвинул от себя подальше стоящую на столе миску с кашей. «Не хочу. Нарежь мне лучше окрошки немного и водки капни». «Пить с утра – последнее дело», – ехидно заметила Алиса. «Не в этом случае», – я натянуто улыбнулся. «Но обещаю, когда вернемся домой, так делать больше не буду». «Запомню», – желанно улыбнулась она и стала по привычке беспокоить челку. «Пока стану тебе окрошку нарезать», – указала на меня бабушка пальцем. «Ступай-ка ты, милок, у курятник». «Чего я там забыл? Какашки, что ли, чистить?» «Нет, ворона своего выгонять. Зерно курочек моих поел усё. Петуха запугал. 20 лет назад ты ещё ребёнком совсем был тогда. С дедом сколько ругались из-за этого чёрного, чтобы тот в курятник не совался. Еле отучили тогда». «Ты приехал, и на тебе! Он снова здесь! Иди, выгоняй! Не место ему там!» «Как я его выгоню? Он больше меня!» «Не знаю! Тренируй способности! Меня он точно не послушает, а тебя должен! Он тебя любит! Ступай!» «Петуха, видите ли, запугал! Да и черт с ним! Какой с него толк? Спать только мешает по утрам!» Мысленно разговаривал я с собой. В курятнике, словно царь, восседал дедов ворон. Или уже мой. «Что ты здесь порядки нарушаешь?» Не без страха подошел я к огромной птице и, аккуратно приблизив к нему руку, погладил. Кажется, он не был против. «Улетай отсюда, вон!» Я указал пальцем на дерево. «На нем посиди или еще где. Бабуля ругается, что ты тут. Чего здесь делать?» «Зерно!» – прокаркал он. «А, зерно там!» – махнул я в сторону. «Лучше у душмана поклюй!» Ворон несколько раз подпрыгнул и, поднявшись в воздух, куда-то улетел. «Неужели к Петьке? Нафиг я это сказал?» «Улетел ворон», — сообщил я, вернувшись за стол. «Вот и славно!» Старушка исполнила мою просьбу, подала все, что просил, и села рядом с нами посреди стола. Есть она не стала, сославшись на то, что уже успела, пока мы спали. Поскольку Алиса и бабушка последующее время молчали, думая о своем, а меня просто распирало поговорить, да и поговорка «когда я ем, я глух и нем» мне никогда не нравилась, решил нарушить тишину. «Ба, ты ночью наколдовалась?» «Попыталась. Посмотрим, выйдет ли результат». Старушка ответила таким тоном, что я догадался, на эту тему она беседовать не хочет. Решил поговорить о другом, не менее важном. «Что на кладбище с собой брать надо? Ехать скоро, а я еще не проснулся до конца. Подскажи». «Давай подумаем», — словно проснувшись, отозвалась хозяйка. «Кол мой обязательно. Топор возьми, что в сарае лежит, он побольше. Можешь кувалдочку маленькую взять на всякий случай. 2 лопаты тоже побольше выбери. Поесть с собой и... все». «Хорошо», — кивнул я. «Что с тетей Верой? Когда к этому? Как его?» «Спиридонычу», — подсказала бабушка. «Вы уедете и пойду». «Как же вы будете решать эту проблему, с телом особенно? Это уже криминалом пахнет». «Какой там криминал?» — отмахнулась она рукой. «Похороним и усё. Никто даже не хватится». «Не по душе мне это все. Верка хоть нас с Алисой чуть ли не постреляла, но человек все-таки. Просто зарывать, будто собаку, не по-людски». «А мы хорошо. По-божьи схороним, вымоем тело с женой Спиридоныча, приоденем, в гроб положим и закопаем где-нибудь в огороде, а может и на кладбище отвезем. Ты вернешься, еще и все вместе помянем ее». Вариант похоронить на кладбище мне понравился больше, и я вслух это высказал. «Лучше уж на кладбище, мало ли, искать кто начнет. А так, могилка есть, раскапывать, конечно, вряд ли станут, но всякое в жизни бывает. «Где вы гроб возьмете?» Слегка запоздала, удивилась Алиса. Бабушка заулыбалась и потрепала ее по волосам. «Это деревня, милая. Люди мы пожилые, живем по старым обычаям. У каждого для себя гроб имеется на чердаке». Она подняла указательный палец вверх. «Опилками набиты. Опилки — это по приметам для того, чтобы гроб к себе раньше времени не забрал. То есть смерть на себя не накликать». «Какие у вас интересные традиции», — поежилась Алиса. «Вот еще что я вспомнил. Когда упырь мне шею свернуть хотел, я заметил у него кровь. Ну, в смысле, вся пасть ей вымазанная. Он, наверное, у мертвой тети Веры пил, как бы она ни обратилась». Бабушка ответила не сразу, сначала о чем-то задумалась. «Не слышала я, чтобы упыри у мертвых кровь пили. Хотя, если она еще остыть не успела... Нет, не мог он, скорее всего, выпить. А если и присосался к ней, а она же умерла уже, значит, из могилы не подымется». «Тем не менее», — настоятельным голосом ответил я, — «береженого, как известно, Бог бережет. К тому же Верка сама говорила, что ведьмой хотела стать, пакости всякие делала и так далее. В конце концов, я же не доктор, мог и ошибаться насчет того, что она на самом деле умерла. Тебя вот, например, тоже вчера днем на все 100 неживой считал, а упырь, когда к ней в дом ворвался, учуял, что жива, да и добил. Ко всему в нагрузку она книгу мою брала в руки, ну или как-то так». «Да, тут с тобой, внучок, и не поспоришь. Лучше на всякий случай принять меры. Я и не подумала сразу. Старуха, что с меня взять?» «Вдруг она и сейчас живая?» Испуганно посмотрела на меня супруга. «Вряд ли», — отрезал я, хотя сам насторожился. «Этого еще не хватало.